от смерти в жизнь. Иисус сказал о себе: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» Луки 19:10. Господь поручил Своим ученикам миссионерское служение проповедовать Слово Божье во всех народах и даже до края земли. Говоря это, Он имел в виду и отдаленные народы Севера, которым до недавнего времени еще не было проповедано Евангелие. 40-летняя история братства отмечена не только страданиями и суровыми испытаниями народа Божьего, но и многими славными победами во Христе. Избрав узкий путь следования за Господом, путь святости, Церковь отделилась от мира и его пагубных влияний, в результате чего богослужения часто насильно разгоняли, молитвенные дома закрывали или разрушали, родители лишали детей, многие верные труженики получали длительные сроки заключения, а некоторые из них приняли мученическую смерть. Но при всем этом проповедь Евангелия оставалась главной целью служения Церкви, и Господь в этом дивно прославился. Около 10 лет наше братство возвещает благую весть в суровом полярном крае местному населению, азиатским эскимосским племенам. Многие из них приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и радуются прощению грехов. Первые годы миссионерской работы на севере основным средством передвижения были собачьи упряжки и мотосани «Буран». Но передвигаться таким образом на большие расстояния, при сильных морозах, с необходимым запасом питания и духовной литературы было очень затруднительно. При Господнем содействии через христиан, живущих на Западе, стало возможным несколько лет назад приобрести для миссионерской работы вездеходную технику – автомобили «Нива» и трехосный «Трикол». Весной 2001 года были совершены две евангелизационные поездки по районам Крайнего Севера. Первая из них была в районе Воркуты, западнее Урала, где Господь недавно основал первую церковь в тундре. В районе Воркуты, севернее полярного круга, в 30-е годы было основано большое количество лагерей, где в нечеловеческих условиях содержались сотни тысяч людей, большинство из них не имели никакой криминальной вины. Они использовались как дешевая рабочая сила на разработке найденных там залежей угля. Тысячи из них погибли от тяжелой работы и суровых жизненных условий. Среди них было и немало верных христиан. В это суровое время заключения был написан гимн о страданиях христиан на Воркуте. В этом гимне автор изложил сердечное желание о рождении живой Церкви Христовой в условиях невыносимого гнета и страданий человеческих душ. Он охотно поется во многих церквах и как пророческое предсказание исполняется в наши дни. Многие души, по милости Божьей, возродились в этом городе к живой вере во Христа. Церковь нашего братства здесь насчитывает около 40 членов. С большой радостью и полной отдачей рассказывают они об Иисусе местному населению тундры ненцам, порабощенным шаманизмом, анимизмом и волшебством. Усердно молясь и изучая карту, мы готовились к поездке в тундру, желая посетить семью верующего брата Ильи, который был знаком с Воркутинской церковью. Из Воркуты мы выехали в северо-восточную тундру на трехосном вездеходе «Трикол». Мы ясно сознавали, что находясь в этой дикой, полной опасности, ледяной пустыне, несмотря на профессиональные знания и электронный компас, мы полностью зависимы от Божьей охраны и защиты. В апреле там еще много снега и очень холодно. После долгих часов езды по заснеженной тундре нам внезапно бросился в глаза темный предмет, лежащий на снегу. Подъехав ближе, мы увидели человека, который при сильном морозе лежал без движения. Мы остановились, чтобы посмотреть, жив ли он еще. Это был ненец. Нам удалось разбудить его и привести в чувство. Мы пригласили его в машину и угостили горячим чаем, чтобы он согрелся. Затем он рассказал о случившемся с ним. Закупив в населенном пункте необходимые продукты питания для своей семьи, он ехал домой на оленьей упряжке. Но из-за сильного опьянения выпал из саней и остался лежать на том месте, где мы его подобрали. Господь по своей милости вел нас таким путем, чтобы мы спасли этого человека от физической смерти. С благодарностью он пригласил нас к себе домой и указал дорогу к чуму. Дома в большой тревоге его с нетерпением ждала жена и дети. Семья была очень бедной, жила в нужде. Узнав о происшедшем, жена сильно огорчилась потерей оленей, упряжки и продуктов. Через эти обстоятельства Господь расположил их в сердцах беседе, и мы с радостью возвестили им весть о спасении во Христе. После беседы они приготовили нам угощение, сырое оленье мясо, соль и хлеб с горячим чаем. Мы охотно разделили с ними эту трапезу. Как благодарны мы были нашему Богу за его чудные пути, за общение и за безграничную любовь к погибающим душам. Оставив этой семье духовную литературу, мы ночью отправились к брату Илье, ориентируясь по положению луны и звезд, по доброму совету мужчины, с которым Господь нам позволил встретиться таким особенным путем. Желанием нашим было посетить немцев-христиан, разделить с ними радость общения вокруг Слова Божьего, ободрить и укрепить их в следовании за Иисусом. Во время длительной ночной поездки в полутьме и при плохой видимости было много трудностей. Многие низины и замерзшие реки с крутыми берегами и остроконечными глыбами льда создавали нам много проблем. Мы были полностью зависимы от милостивого Божьего водительства и постоянно внутренне молились. Внезапно мы увидели вдали красную сигнальную ракету. Это брат Илья заботливо подал нам сигнал, указывая путь. Со слезами на глазах мы благодарили Бога за милость, руководство и охрану в пути. Поздней ночью гостеприимная семья немцев с радостью приняла нас в свой чум. Мы обратили внимание на чистоту, уют и порядок, который свойственен немцам-христианам, обратившимся к Господу. Этой ночью мы спали в чуме на заснеженном полу при 30-градусном морозе в своих одеждах, закутанные в оленьи шкуры. На сердце было тепло и радостно. В последующий день мы начали с молитвы и богослужения. Мы попросили брата Илью поделиться свидетельством об обращении к Господу. «Во мне родилось сердечное желание к добру, правде и истине», — начал он свое повествование. «Я долго искал этого, сам не осознавая того, в чем оно выражается. Приехав однажды в Воркуту, я встретил брата Николая, которого до сих пор никогда не знал. Библия говорит, что ищущий находит. Так из многотысячного города Господь чудно указал, а потом и употребил одного человека, через которого ищущая душа нашла мир с Богом». Проповедь Слова Божьего переводилась с немецкого на русский и с русского на немецкие языки. С проникновенной убедительностью возвещалась немцам необходимость полной отдачи в служение Господу. Сердечное дружное пение было ответом на услышанное живое Слово Божье, через которое любовь к Богу христиан тундры стала еще искренней. И дети немцы услышали библейские рассказы, которые им до этого времени были неведомы. Особую радость дети испытывали при пении христианских гимнов. Кухня здесь очень простая, но практичная. Печь примитивная, сооруженная на досках, и за неимением другого топлива они используют хворост. Чистый снег растапливают и используют для приготовления чая и других домашних нужд. Посуда тщательно вымыта и пол аккуратно подметен. В семьях немцев-христиан оленя мясо подают на стол сваренным, тогда как неверующие немцы кушают его сырым. Даже в этом можно увидеть перемену, произведенную Божьей благодатью. Жизнь немцев очень тяжелая. Климат севера суров, часто дуют сильные ветры. В этих условиях им приходится много и тяжело работать. Существует много опасностей, особенно от нападения свирепых волков. Рассказывают случай, когда отец одной верующей немецкой семьи уехал по необходимости в город. Дома остались мать и дети. Глубокой ночью они услышали вой волков. Перепуганные олени начали метаться. В этой критической обстановке мать стала искренне взывать к Богу о защите ее жизни, детей и оленей. Утром она увидела, что по ее молитве Господь сохранил стадо, и ни одно животное не пострадало. Всей семьей они возблагодарили Господа за его милость и защиту. Брат Илья был занят разведением большого стада оленей, чтобы материально обеспечить свою семью. Оленье мясо является основным продуктом питания в тундре. Оленьи шкуры служат одеждой и надежным покрытием для жилья. После совместного рассуждения над Словом Божьим он к нашему всеобщему удивлению заявил: «Я хочу изменить свои планы. Вместо того, чтобы разводить оленей, я их продам, а 20 оставлю себе. На этой быстрой упряжке я буду ездить по всей тундре, чтобы проповедовать погибающим немцам благую весть спасения. Бог приготовил его сердцу к посвящению, к полной отдаче, чтобы использовать как свой сосуд на служение». Так Господь сделал возможным посетить многих верующих немцев и иметь с ними благословенные общения. Но и не знающим Бога немцам мы проповедовали Евангелие. Расставались мы с нашими друзьями тепло, сердечно, трогательно, а на улице свирепствовала лютая вьюга. Вторая евангелизационная поездка по полярному краю была организована на двух вездеходных машинах с острова Таймыр до якутского поселка Тикси, лежащего в ущелье реки Лены. Для этого нужно было преодолеть расстояние в 1200 километров. В пути следования планировалось проповедовать Слово Божье в заброшенных селениях, находящихся на далеком расстоянии друг от друга. Предстоящая поездка в зимнюю пору требовала тщательной подготовки. Из-за неимения отапливаемого гаража братья вынуждены были готовить сани в двухкомнатной квартире на 9-м этаже многоэтажного дома в поселке Талнах. Перед началом евангелизационной поездки 7 братьев посетили семью миссионеров в поселке Хатанга. Они имели совместное радостное общение, и Господь укрепил их через свое слово и молитву, после чего хозяева угостили их с любовью приготовленной трапезой. 6 апреля на двух машинах из поселка Хатанга 7 братьев отправились в путь. Погода была ветреной, морозной, 30 градусов. Проехав всего 4 километра, произошла первая поломка, и братья вынуждены были для ремонта вернуться назад в поселок. До следующего поселка Новорыбное, находящегося на расстоянии 200 километров, братья добирались по тундре 2 дня. Здесь их приветливо встретила семья Долганов, знакомая по прежним посещениям, и с любовью позаботилась о них. Очень охотно хозяева слушали пение о Христе, которое сильно касалось их сердец. Каждый день здесь предоставлялось очень разные возможности для свидетельства о Христе. Часто к братьям, остановившимся на квартире, приходили для беседы люди, желая получить ответы на свои духовные вопросы. Господь пробудил среди жителей поселка жажду слышать о Боге. Однажды пришли две старушки, после беседы братья подарили им Евангелие крупного формата, чему они очень обрадовались. Хорошая возможность для возвещения Благой Вести предоставилась братьям в интернате поселка Новорыбное, где ученики слушали с особым интересом. Однажды во время ужина, неожиданно и к удивлению всех, пришел шаман. Он рассказал братьям, что видел необычный сон, что побудило его прийти к ним и послушать Слово Божье. Впервые он услышал об Иисусе Христе, прощении грехов и избавлении от уз и зависимости дьявола. После этого он пошел домой и уничтожил все оккультные книги и карты. Вернувшись назад, он в глубоком раскаянии обратился к Господу и получил прощение грехов и свободу от прежнего гнета. Слава и благодарность великому Богу за эту оказанную милость. Целую неделю братья благовествовали в поселке. Люди приветливо и радушно принимали их. При отъезде почти все жители поселка пришли попрощаться с ними, выражая этим свое расположение и благодарность. Такого внимания братья никогда не встречали. Следующий населенный пункт – поселок Сындаско, находится на расстоянии 130 километров. Этот трудный путь братья преодолели, пересекая Хатангский залив с множеством опасных острых ледяных торосов. Благодаря милости и охране Божьей все обошлось благополучно. Колеса у автомобиля остались неповрежденными. В поселке Сындаско братьев с радостью ожидала молодая семья, которая 2 года назад переехала сюда из Норильска для миссионерской работы. Господь подарил долгожданную встречу. Такие общения здесь бывают редко. Приезд братьев совпал с проводимым в поселке праздником оленеводов. Так предоставилась хорошая возможность засвидетельствовать о Христе многим людям. Переехавшая молодая семья очень желала поучаствовать вместе с братьями в Святой Вечере Господней. С особым благоговением и духовным воодушевлением участвовали встретившиеся друзья в воспоминании страданий и смерти Христа. Ощущалась особая близость с Господом, но никто не подозревал, что скоро для одного из них встреча с Господом станет реальной. Приближался праздник Воскресения Христова. Братья решили остаться на это торжество в поселке, чтобы в этот славный день рассказать жителям радостную весть о Христе. Несмотря на снежную пургу, многие жители пришли на приглашение и присутствовали на благословенном богослужении. И детям было оказано особое внимание и проведено служение для них. Брат Константин, живущий в поселке, взял отпуск и сопровождал братьев в дальнейшем следовании до якутского поселка Юрин-Хая. На пути через тундру, протяженностью 230 километров при температуре 35 мороза, произошли серьезные поломки вездехода. С большим усердием, напряженно и кропотливо братья устранили повреждения. На третий день братья достигли поселка Юрин-Хая, что означает «Светлая гора». Там они поселились в предоставленном им вагончике. Местные жители якуты живут в основном в чумах. Здесь братья пришли к общему решению разделиться на 2 группы. 5 из них выехали в большой поселок Саскылах, расположенный 180 километров к югу. Когда 2 из них в воскресенье утром вернулись назад в Юрин-Хая, они узнали о радостном событии. В семье брата Александра родился первенец, сын. Все его сердечно поздравляли. Но он был на пороге неведомого пути и как-то необычно задумчив. В этой опасной холмистой местности Якутии и при обманчивой видимости братья по очереди шли впереди машины, указывая путь. Ветер стал усиливаться, снег бесконечными молочными струями потек по холмам. Братья обессилели и замерзли. Кто-то предложил встать на подножку машины и, держась за верхние дуги, укрепленные на крыше, указывать дорогу. Сменяя друг друга на подножке, они проехали около 3 часов. Ветер продолжал мести по тундре снежную порошу. На подножку встал Саша. Через время брат предложил сменить его, но он, несмотря на то, что уже замерз, жалея других, оставался стоять. Прошло несколько минут, как вдруг под ними оборвалась земля. Машина перевернулась. Страшный удар. Братья с трудом вылезли из перевернутой машины и стали искать Сашу, который оказался под машиной. Расчистили спрессованный твердый, как камень, снег, извлекли тело, стали нащупывать пульс. Сердце сжалось, дыхание перехватило. Саша был мертв. Глубоко потрясенные, скорбя и плача, братья прощались с дорогим и верным сотрудником в мире Господней. А вверху над рвом дико завывал ветер, обдавая их снопами колючего снега и грозя похоронить здесь всех. Сделав наверх ступеньки из 4-метрового рва, братья подняли тело Саши и положили на сани. В такую пургу возвращение назад в поселок, находящийся в 52 километрах от них, было немыслимо. В этом почти безвыходном положении они с надеждой обратились в молитве к Богу. В этом рву они все готовы были умереть, но понимали, что это не воля Божья. Через полдня, после огромного труда, они поставили машину на колеса и совершенно обессилевшие забрались с нее, даже не отряхнувшись от снега, и тут же забылись в тяжелом сне. Проснулись от крика брата: «Братья, нас заметают!» Две стороны были полностью заметены. Через заднюю дверь им удалось выбраться из машины. Братья разгребли сугроб возле машины и заметили, что при падении у машины сломался передний мост. Требовался ремонт в хорошо оборудованной мастерской. В ответ на искреннюю молитву Господь послал братьям мудрость для устранения такой серьезной поломки. Багаж, сани и тело брата Саши лежали на краю почти уже неузнаваемого рва в этой снежной пустыне. Следующей задачей было подготовить насыпь 25-метровый плавный выезд. На это ушло немало сил и времени. После еще одной поломки машина завелась и медленно поползла вверх. Топливо и продукты были на исходе, а затяжная пурга не утихала. Пришлось ждать еще один день. После многочисленных усиленных молитв на пятые сутки в 3 часа дня пурга заметно стала стихать. Они восприняли это как добрый знак и решили ехать. Закопали в тундре вещи, которые не могли взять, зацепили к машине сани с телом Саши и медленно поехали к поселку. К 9 часам вечера они въехали в Юрюнг-Хая. Здесь они встретили новые трудности в связи с оформлением свидетельства о смерти, но Господь явил милость, услышал искренние молитвы и помог изможденным и утомленным братьям. Получив документы и помолившись с верой, братья снарядили к 3 мая 2 автомобиля и сани в далекий путь, чтобы доставить тело брата Саши на родину. С Хатангой их разделяло 500 километров суровой дикой тундры. Несмотря на все пережитые трудности и нехватку времени, они не упускали возможности свидетельствовать о любви и благодати Божьей некоторым якутам, которые уже знали о трагической смерти благовестника. Трудностями в пути и частыми долгими ремонтами вновь и вновь испытывалась вера братьев. Тревожил их серьезный вопрос: успеет ли добраться до Хатанги к самолету, который вылетает 6 мая в Москву? В 9 часов утра, изможденные, дрожащие от усталости, они въехали в поселок Сопочное. Их поразило известие, что через 2 часа будет вертолет на Хатангу. Такие рейсы бывают раз в месяц, а там раз в 2 месяца. Это было чудное, милостивое водительство Божье, что братья вовремя прибыли в этот поселок, и к тому же в вертолете было достаточно места для тела брата Саши. 8 мая 2001 года в доме молитвы Пензенской церкви собрались христиане из ближайших и дальних городов на траурное богослужение по случаю смерти труженика Александра Бем. Было необычно холодно, словно и север принесся прощаться с тем, кто ради спасения людских душ не побоялся его. Со слезами на глазах проповедовали служители, отмечая жертвенность Саши, призывая к этому всех христиан. После 3-часового богослужения траурная процессия примерно из 500 человек направилась по улицам города к кладбищу. Многочисленные плакаты, венки и полотна с текстами Священного Писания были впечатляющим свидетельством для окружающих о жертвенности молодого брата, ушедшего в небесные обители. На кладбище звучали слова о живой надежде на воскресение брата Саши, который приобщился к большому сонму победителей у престола Божьего, чтобы славить его во веки веков. Это является чудным утешением для скорбящих и особенно для родных, и покрывает боль утраты. Брат Александр Бем оставил молодую вдову, сестру Господи Татьяну, с новорожденным первенцем, сыном Александром. Эта молодая семья была согласна переселиться для служения на крайний север. Кто займет теперь это место? Кого Господь может послать туда? И в начавшемся 3-м тысячелетии еще много людей в отдаленных районах, ничего не слышавших об Иисусе Христе, Его деле искупления. Кто готов жертвуя собой отправиться к ним? Миссионерская работа совершается теми, кто стоит на коленях в молитве пред Богом, кто свои средства отдал в распоряжение Господу и кто добровольно готов идти и нести благую весть дальше. В вечности все участники возрадуются вместе и воздадут всю славу Богу. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Луки 9:24.